Восьмое. Юсси и никто другой. До меня это дошло не сразу. Юсси такой добрый, веселый и румяный, который давал мне печенье и утешал меня, когда я горевал. Предатель! А сейчас он сидел у огня совсем близко от меня, вместе с людьми Тенгиля, Ведером и Кадером, что по-шведски значит «исполнитель» и «смотритель», и объяснял, почему он не приехал раньше. Ночью нынче Хуберт охотится на волков, а от него мне пришлось прятаться. Ясно вам? Ведер и Кадр продолжали мрачно глядеть на него, и Юсси принялся оправдываться дальше. Вы верно помните, кто такой Хуберт? Его бы нужно засадить в пещеру Катлы вместе с Софией, ведь он тоже ненавидит Тенгиля. «Так что же ты не постараешься, не сделаешь этого?» — спросил Ведер. «Ведь ты наш человек в долине Вишен, не правда ли?» — добавил Кадр. «Ясное дело, ваш!» — ответил Юсси. Он лебезил перед ними, подлизывался изо всех сил. Но Ведеру и Кадру он был не по нраву. Это было нетрудно заметить. Дело в том, что никто не любит предателей, даже если они пользуются их услугами. Уши ему не отрезали, они остались при нем. Но Ведер и Кадр сделали с ним что-то другое, выжгли ему клеймо Катлы. «Все люди Тенгиля должны иметь клеймо, и предатели, как ты, тоже», — сказал Ведер, «чтобы ты мог показать его лазутчику, который тебя не знает, если он придет в долину Вишен». «Само собой», — согласился Юсси. Они раскалили на огне железину, велели ему распахнуть кафтан и рубаху и приложили ее к голой груди Юсси. Когда раскаленное железо коснулось груди Юсси, он дико заорал. «Теперь ты понял», — сказал Кадр, — «понял, что ты навек один из нас, предатель». Из всех ночей в моей жизни это была самая долгая и самая трудная, по крайней мере, с тех пор, как я очутился в Нангияле. А хуже всего было лежать и слушать, как Юсси бахвалится тем, что он сделал для гибели долины Вишен. «София и Хуберт скоро попадутся в ловушку», — сказал он. «Но сделать все надо так, чтобы никто не заподозрил, чья это работа. А иначе как же я смогу по-прежнему быть человеком Тенгиля в долине Вишен?» «Скоро это уже не будет тайной ни для кого», — подумал я, «потому что здесь тебя слышит тот, кто разоблачит тебя. Тогда ты побледнеешь, краснорожий негодяй». Но потом он сказал такое, отчего сердце у меня сильно заколотилось. «А вы уже поймали Юнатана львиное сердце? Или он все еще ходит на свободе в долине Терновника?» Я видел, что Ведеру и Кадру этот вопрос не понравился. «Мы напали на его след», — ответил Ведер. «Сотни солдат ищут его день и ночь. Найдем его, когда перероем все вверх дном в каждом доме долины Терновника», — сказал Кадр. «Тенгиль ждет его». «Понятно», — вставил Юсси. «Молодой Юнатан, львиное сердце, опаснее всех, я это уже говорил вам, потому что он в самом деле настоящий лев». Я был горд, что Юнатан — настоящий лев. Как я обрадовался, узнав, что он жив! Но тут же я заплакал от ярости, поняв, что сделал Юсси. Он предал Юнатана. Только Юсси мог заманить Юнатана, хитростью заставить его отправиться в долину Терновника и послать об этом весь Тенгилю. Это Юсси виноват в том, что сотни солдат днем и ночью ищут моего брата, чтобы потом выдать его Тенгилю. И все же Юнатан был жив. Подумать только, он был жив и к тому же на свободе. Почему же тогда он звал на помощь в моем сне? Я лежал и думал, как мне это узнать. Правда, лежа здесь и слушая, я узнал многое другое. Этот Хуберт завидует Софии, что ее выбрали главной в долине Вишен, сказал Юси, ведь Хуберт думает, что он лучше всех. Вот оно в чем дело. Я вспомнил, с какой злостью тогда Хуберт спросил, что такого особенного в Софии. Ясно. Значит, он просто завидовал ей. Ведь можно завидовать и в то же время быть хорошим человеком. Но я с самого начала решил, что Хуберт — предатель в долине Вишен, и все, что он после говорил, казалось бы, совпадало с этим. Подумай только, как легко можно возвести напраслину на человека. Бедняга Хуберт, а он-то караулил меня, спас мне жизнь, дал мне баранину и все такое. Я же вместо благодарности крикнул ему: «Не убивай меня!» Неудивительно, что он рассвирепел. «Прости меня, Хуберт», — подумал я. «Уж я обязательно попрошу у него прощения, если еще доведется встретиться с ним». Юси приободрился. Он казался довольным. Но иногда, когда клеймо сильно жгло, он слегка стонал. А кадр каждый раз говорил ему: «Так тебе и надо. Ты прочувствуй хорошенько». Мне хотелось посмотреть, как выглядит клеймо Катлы. Хотя оно, поди, противное. Лучше не смотреть. Юси продолжал хвалиться тем, что он сделал и что собирался сделать. И вдруг он сказал: «У Юнатана львиное сердце, есть маленький брат, которого он любит больше всего на свете». Тут я тихонько заплакал. Мне захотелось к Юнатану. «И этот мальчишка может вполне послужить нам приманкой, чтобы поймать Софию на крючок», — сказал Юси. «Что же ты, дурья башка, не сказал нам об этом раньше?» — разлился кадр. «Поймаем мы этого брата, мы бы быстренько выманили Юнатана львиное сердце из его убежища. Ведь как бы надежно он ни прятался, он наверняка получил бы тайную весть о том, что мы поймали его брата». «Тут-то он бы и вынырнул», — добавил Ведер. «Мол, отпустите моего брата, возьмите меня вместо него. Он точно сказал бы это, если любит своего братца и не хочет, чтобы ему сделали больно». Я так испугался, что сразу перестал плакать, а Юси важно надулся и сказал: «Да уж я устрою это, как только вернусь домой. Заманю маленького Калле, то есть уменьшительное от Карл, львиное сердце в засаду. Это будет нетрудно, стоит только посулить ему немного печенья, а потом заманим туда Софию, чтобы она попыталась спасти его». «А не слишком ли хитра для тебя София-то?» — спросил кадр. «Сумеешь ли ты обмануть ее?» «Запросто», — ответил Юси. «Она даже не догадается, кто это сделал. Мне-то она доверяет». Он сиял от удовольствия. Оно аж клокотало в нем. «Если вы получите и ее, и мальчишку Калле львиное сердце, сколько лошадей даст мне Тенгиль, когда он вступит в долину Вишен?» «Мы еще посмотрим, что ты получишь. Так ты, Юси, отправишься домой заманивать Калле львиное сердце в ловушку. А что ты станешь делать, если ты его не найдешь в долине Вишен?» — подумал я. Как не горько было мне. Эта мысль все же немного повеселила меня. Какую рожу скорчит Юси, узнав, что я исчез? Но тут Юси сказал: «Малыш Калле львиное сердце славный, но его уж львом никак не назовешь. Трусливее этого бедняжки не найти. Ему бы больше пристало имя «Заячье сердце». Да, это я и сам знал. Храбрым я никогда не был. Я не заслужил носить имя «Львиное сердце», которое так шло Юнатану. И все же для меня было больно слышать слова Юси. Мне было очень стыдно, и я решил, что я должен постараться стать хоть немного храбрее, но только не сейчас, потому что в эту минуту мне было страшно. Наконец Юси кончил бахвалиться. Хвастаться ему было больше нечем. Он собрался уезжать. «Я должен вернуться домой до рассвета», — сказал он. Они до последней минуты наказывали ему, что он должен делать. «Смотри, чтобы все вышло как надо с Софией и с этим мальчишкой, его братом», — велел Ведер. «Да уж положитесь на меня», — ответил Юси. «Только вы не должны делать мальчишке ничего худого. Его я как бы немного жалею». «Спасибо, я уже это заметил», — подумал я. «Да не забудь пароль, когда приедешь в долину Терновника с вестями», — напомнил Кадр. «Если хочешь, чтобы тебя впустили сюда живым». «Вся власть Тенгилю, нашему освободителю», — ответил Юси. «Я помню это день и ночь. А Тенгиль не забудет, что обещал мне?» «Тенгиль ничего не забывает», — ответил Кадр. И Юси поехал прочь. Он исчез за поворотом в том же направлении, откуда появился, а Ведер и Кадр сидели и смотрели ему вслед. «А им займется Катла, когда мы расправимся с долиной вишен!» Кадр сказал это таким тоном, что было ясно, каково будет тому, кто попадет во власть Катлы. Я мало что знал о Катле, и все же я вздрогнул, и мне стало почти жаль Юси, хотя он был такой негодяй. Огонь на поляне догорел, и я стал ждать, что Ведер и Кадр тоже уедут. Я так сильно желал, чтобы они поскорее убрались, что у меня внутри аж все заныло. Так крыса стремится вырваться из крысоловки на свободу. Если я только сумею выгнать их лошадей из пещеры, прежде чем кто-нибудь из них придет за ними, — думал я, — то, может, я все-таки сумею выкрутиться. И тогда Ведер и Кадр уедут отсюда, так и не узнав, как легко они могли схватить младшего брата Юнатана, львиное сердце. Но тот Кадр сказал: «Давай ляжем в пещере и поспим немного». «Стало быть, мне конец», — подумал я. «Ну и пусть. У меня уже нет больше сил. Пусть схватит меня. Лишь бы все это уже кончилось». Но Ведер ответил ему: «К чему нам спать? Скоро утро, а мне уже надоели эти горы. Я хочу назад, в долину Терновника». И Кадр согласился: «Ну, как хочешь, выводи лошадей». Иногда в минуту сильной опасности спасает то, что поступаешь, не раздумывая. Я бросился в самый дальний темный угол, как маленький зверек. Ведр показался в проеме пещеры, но секунду спустя он уже скрылся в кромешном мраке, и больше я не видел его. Он тоже не мог видеть меня, но мне казалось, что он мог бы услышать, как сильно стучит мое сердце. Оно колотилось, как бешеное, а я лежал и ждал, что будет, когда Ведер найдет здесь трех лошадей вместо двух. Когда Ведер вошел, они тихо заржали, все трое. Фьялар тоже. Я узнал бы ржание Фьялара среди тысяч других, но эта скотина Ведер ничего не понял. Подумать только, он не заметил даже, что в пещере было три лошади. Он вывел тех двух, что стояли ближе к выходу. Это и были их лошади. И вышел сам. Оставшись вдвоем с Фьяларом, я бросился к нему и зажал ему морду. «Милый, милый Фьялар, молчи!» — просил я его про себя. Ведь если бы он заржал, они услыхали бы его и поняли. Тут что-то неладно. Но Фьялар был такой умный. Он, ясное дело, все понял. Две другие лошади ржали на полянке. Видно, они хотели попрощаться с ним, но Фьялар стоял молча и не ответил им. Я видел, как Ведер и Кадр седлают лошадей. Невозможно описать, что я тогда чувствовал. «Теперь я скоро выберусь из этой крысоловки», — подумал я. И тут Ведер сказал: «Я забыл огниво». Он спрыгнул с лошади и стал шарить вокруг костра. Потом сказал: «Здесь его нет. Видно, я забыл его в пещере». И тут крысоловка захлопнулась с шумом и звоном. Я попался. Ведер вошел в пещеру, чтобы найти это проклятое огниво, и сразу же наткнулся на Фьялора. Я знаю, что врать нехорошо, но когда дело касается жизни, приходится врать. Между прочим, кулаки у Ведера были крепкие. Никто еще никогда не хватал меня так сильно. Мне было больно, и я разозлился. Пожалуй, больше разозлился, чем испугался. Может быть, поэтому я и начал врать так ловко. «Сколько времени ты лежал здесь и шпионил?» — прорычал он, вытащив меня из пещеры. «Со вчерашнего вечера», — ответил я. «Да я спал», — добавил я, щурясь на утреннем свете и делая вид, будто только что проснулся. «Спал!» — рявкнул Ведер. «Ты хочешь сказать, что не слыхал, как мы здесь пели и буянили у ночного костра? Не ври давай!» «Может, и слыхал чуть-чуть, как вы пели?» — промямлил я, будто вру, чтобы угодить ему. Ведер и Кадр переглянулись. Они поверили, что я спал и ничего не слышал. Однако толку от этого мне было мало. «А знаешь ли, что ездить этой дорогой нельзя?» «Что за это положена смертная казнь?» — спросил Ведер. Я попытался сделать вид, что ничего не знаю ни про смертную казнь, ни про что другое. «Я просто хотел поглядеть на лунный свет вчера вечером», — пробормотал я. «И из-за этого рисковал жизнью. Листенок ты этакий! Где ты живешь? В долине вишен или в долине терновника?» «В долине терновника. Ведь Карл, львиное сердце, жил в долине вишен, а я скорее согласился бы умереть, чем сказать, кто я такой». «А кто твои родители?» — спросил Ведер. «Я живу у моего дедушки», — ответил я. «Ну а как его зовут?» — продолжал Ведер. — «Я зову его просто дедушкой», — сказал я, прикидываясь дурачком. — «А где он живет? В долине терновника?» — «В маленьком белом доме», — ответил я, решив, что в долине терновника дома белые, как и в долине вишен. — «Покажешь нам своего деда и свой дом», — прорычал Ведер. — «А ну, садись в седло». Мы поехали. И тут над горами Нангиялы взошло солнце. Небо вспыхнуло алым пламенем, и горные вершины засияли. В жизни не видел я ничего прекраснее и величественнее. И если бы я не глядел прямо в спину Кадра и черный зад его лошади, я бы, наверное, ликовал. Но сейчас мне было не до того, совсем не до того. Тропа продолжала изгибаться и виться. Но вскоре она резко пошла вниз. Я понял, что мы приближаемся к долине терновника. И все же, когда она открылась внизу подо мной, освещенная утренним солнцем, я едва поверил своим глазам. Она была такая же прекрасная, как долина вишен. Маленькие дома и садики, зеленые склоны и заросли цветущего терновника, целое море терновника. Не зря она называлась долиной терновника. Сверху она выглядела странно, словно розовая пена на зеленых волнах. Но без Ведера и Кадра мне бы не попасть в эту долину, потому что она вся была обнесена стеной, высокой стеной, которую люди построили по приказу Тенгиля. Ведь он хотел сделать их рабами и держать в вечном заточении. Я знал это. Мне об этом рассказывал Юнатан. Видно, Ведер и Кадр забыли спросить меня, как я выбрался из запертой долины. И я молил Бога, чтобы они не догадались спросить меня об этом. Что я ответил бы им? Как мог человек перебраться через эту стену? Да к тому же еще и с конем. По всей стене, насколько я мог видеть, ходили люди Тенгиля в черных шлемах с мечами. Ворота тоже надежно охранялись. Да, из долины Вишен, как раз там, где кончалась тропа, в стене были ворота. Прежде жители свободно ездили из одной долины в другую, а теперь их разъединяла стена с запертыми воротами, которые отпирались лишь для людей Тенгиля. Ведр постучал в ворота мечом. Открылось маленькое окошечко, и Верзила-стражник высунул голову. «Пароль!» — заорал он. Ведр и Кадр шепнули ему на ухо тайный пароль так, чтобы я не мог услышать его. Но они зря старались. Я запомнил эти слова. «Вся власть Тенгилю, нашему освободителю!» Человек в окошке глянул на меня и спросил. «А этот? Откуда он взялся?» «Да мы нашли этого дурачка в горах», — ответил Кадр. «Но круглым дураком его не назовешь, раз вчера вечером он проехал в твои ворота. Что ты на это скажешь, главный стражник? Спроси-ка своих людей, как они караулят ворота по вечерам». Человек в окошке разозлился. Он открыл ворота, но ругался почем зря и не хотел пропустить меня, а только Ведера и Кадра. «В пещеру Катлы его!» — орал он. «Там ему место!» Но Ведер и Кадр стояли на своем. Они сказали, что я должен ехать с ними и доказать, что не соврал им. Мол, их долг перед Тенгилем выяснить это. И вслед за Ведером и Кадром я проехал в ворота. Я подумал, что если я когда-нибудь еще увижусь с Юнатаном, то расскажу ему, как Ведер и Кадр помогли мне попасть в долину Терновника. Вот он посмеется-то. Но самому мне было не до смеха. Я знал, что мои дела плохи. Мне предстояло найти белый домик и дедушку, а не то меня упекут в пещеру Катлы. «Поезжай вперед и покажи дорогу», — велел Ведер. «Нам нужно поговорить по душам с твоим дедом». Я пришпорил Фьялора и свернул на тропу, которая шла почти вдоль стены. Белых домиков здесь было полно, так же, как и в долине Вишен, но я не осмеливался показать ни на один из них. Почем я знал, кто там живет? Я не смел сказать, вот здесь живет мой дедушка, а вдруг Ведер и Кадр войдут туда, а там нет ни одного старикашки, во всяком случае никого, кто захотел бы назваться моим дедушкой. Да, влип я в историю. Я даже взмок, сидя в седле. Выдумать про дедушку было легко, но теперь-то мне уже не казалось, что я ловко провел их. Я видел людей, работавших возле своих домов, но ни один из них не походил на моего придуманного дедушку, и я чувствовал себя все более несчастным. На людей в долине Терновника было страшно смотреть. Все они были бледные, исхудавшие и печальные, по крайней мере, те, которых я видел, проезжая мимо. Не сравнить с жителями долины Вишен, но ведь у нас не было Тенгиля, который заставлял бы нас работать на него и забирал бы все до последнего. Я все ехал и ехал. Ведер и Кадр стали уже терять терпение. А я все ехал и ехал, словно собирался отправиться на край света. «Далеко еще?» — спросил Ведер. «Нет, не очень», — ответил я, сам не зная, что говорю и что делаю. Я уже был напуган до смерти и ждал, что меня бросят в пещеру Катлы. Но тут случилось чудо. Хотите — верьте, хотите — нет. Только перед белым домиком, почти у самой стены, сидел на скамье старик и кормил голубей. Может, я бы и не решился сделать то, что сделал, если бы не увидел среди сизых голубей одного белоснежного. Только одного. На глазах у меня выступили слезы. Таких голубей я видел только у Софии, да еще однажды на моем окне, давным-давно в другом мире. И тут я совершил нечто неслыханное. Соскочил с фьялора и в два прыжка оказался возле старика. Я бросился ему в объятия, обхватил его за шею и в отчаянии прошептал: «Помоги мне, спаси меня, скажи, что ты мой дедушка!» Я дрожал от страха и думал, что он оттолкнет меня. Но он поглядел на Ведера и Кадера в черных шлемах, стоявших позади меня. Зачем ему было врать ради меня, чтобы с риском попасть из-за этого в пещеру Катлы? Однако он не оттолкнул меня. Он продолжал держать меня в объятиях, и его добрые ласковые руки казались мне защитой от всякого зла. «Ах ты мой малыш!» — сказал он громко, чтобы Ведер и Кадр слышали. «Где же ты так долго пропадал? И что ты наделал, проказник? Почему тебя привели домой солдаты?» «Бедный мой дедушка! Как его отлаяли Ведер с Кадром! Они ругались и орали на него за то, что он распустил своих внуков и позволяет им шататься по горам Нангиялы, и велели ему зарубить себе на носу, что скоро у него не останется ни одного внука. Но на этот раз они все же под конец его простили и уехали прочь. Скоро их черные шлемы превратились на склоне холма в маленькие черные точки. И тут я ударился в слезы. Я продолжал лежать в объятиях дедушки и, не переставая, плакал. Ведь такая долгая и тяжелая ночь наконец кончилась, а мой дедушка все еще обнимал меня, слегка покачивая, словно баюкая. И мне хотелось, ах, как мне хотелось, чтобы он был моим настоящим дедушкой. Я попытался сказать ему это, хотя и не переставал плакать. «Ну, конечно, я могу быть тебе дедушкой», — сказал он. «А вообще-то меня зовут Матиас. А как тебя зовут?» «Карл Льви», — начал было я и замолчал. «Неужто я спятил?» Собрался говорить, как меня зовут, здесь, в долине Терновника. «Милый дедушка, мое имя секретное», — ответил я. «Зови меня Сухарик». «Вот как! Значит, Сухарик. Иди в кухню, Сухарик, и жди меня там», — добавил он. «Я только отведу твоего коня в конюшню». И я вошел в дом. В бедной маленькой кухне всего и было, что стол, деревянный диванчик, несколько стульев и очаг, и еще большой буфет у стены. Вскоре пришел Матиас, и я сказал: «Такой же большой буфет есть у нас в долине Ви...» и замолчал. «Дома в долине Вишен», — договорил за меня Матиас. Я с тревогой взглянул на него. Опять я ляпнул то, чего не следовало говорить. Но Матиас больше ничего не сказал. Он подошел к окну и выглянул наружу. Он стоял так долго, глядя по сторонам, словно хотел убедиться, что никого поблизости нет. Потом он повернулся ко мне и тихо сказал: «Скажу тебе, этот буфет непростой. Погоди-ка, сейчас увидишь». Он налег на буфет плечом и отодвинул его в сторону. За ним в стене была крошечная дверца. Он отворил ее. За ней была комната, маленькая комнатушка. Там на полу кто-то лежал и спал. Это был Юнатан.